Глава 7. Столица. Перун. Здоров. Даже как-то чересчур. Вечером еще пару анализов проведем, да проверим общее состояние. Оторвавшись от монитора, произнесла Морозова. Какие-нибудь другие странности, кроме свечения глаз, постоянного голода и желания влипать в неприятности имеются? Твой холодный тон? Датчик, закрепленный на груди, с характерным звуком отлепился. Я, наконец, смог подняться с жесткого ложа. «Это не странность, а вполне закономерный результат твоего поведения», — деланно нахмурилась Настя. «И вообще, Игорь, будь серьезней. С тобой происходят изменения, чем дальше, тем они заметнее. Учитывая специфику твоего дара и то, что ты постоянно лезешь туда, куда не следует, нещадно его эксплуатируя, выходит, что ты больше всех подвержен влиянию эфира Перуна. Главное, чешуей на постоянной основе не обрасти или жабры не отрастить». Прыгая на одной ноге и пытаясь натянуть кроссовок на другую, произнес я. «Эй, не смотри на меня так, я же шучу». «Вот честно, надоел со своими шутками». Тяжело вздохнула девушка. «Ядро у тебя начинает странно функционировать, и с этого момента тебе нужно постоянно проходить обследование. По-хорошему, покопаться бы в архивах твоей семьи, может, удалось бы и найти что-то, что могло бы объяснить происходящее с тобой». «До центральных миров, где они сейчас хранятся, в ближайшее время нам точно не добраться. Да и нет в этом ничего интересного по данному вопросу, уж я-то знаю». Я уселся обратно на кровать. «Так что придется тебе разбираться с происходящим опытным путем. Кстати, ты сама-то как? Дар больше ни на ком не испытывала?» «Нет, но очень хочется», — угрожающе посмотрела на меня девушка. «Реально, что ли, сердится? А если серьезно, как успехи?» Похлопал я по кровати, приглашая Настю сесть рядом. Чем та, несмотря на грозное выражение лица, не преминула воспользоваться. «Ну, даже невзирая на последние события, я продолжаю тренироваться. Конечно, без твоей помощи выходит куда труднее. Но, кажется, мое недоядро стало работать значительно лучше. По крайней мере, мелкие организмы поддаются модификации попроще, чем раньше», — похвасталась блондинка, почти моментально сменив гнев на милость. Едва нам стоило сменить тему разговора на «о ней прекрасной». «Правда, никто из них после этого не выживает». Я склонил голову в сторону девушки и укоризненно посмотрел. «Что? Я же аккуратно. Агаши с Кирой ничего не угрожало, честно», — начала оправдываться Морозова. «Животные просто сопротивляются и вредят сами себе. Но я учусь носить изменения постепенно, чтобы они ничего не почувствовали». «Главное, не надорвись», — приобнял я девушку. «Ты мне нужна здоровой и трезвомыслящей. Все же дар — не главное твое достоинство». «Мог бы остановиться на «ты мне нужна», а то концовка немного смазала общее впечатление от твоих слов», — улыбнулась Настя. «Не переживай, я буду аккуратна. Главное, не забывай периодически приглядывать за мной». «Обязательно». Я кивнул и поцеловал девушку в макушку. «Что у нас по Кабанову? Полученную от имперцев информацию удалось подтвердить практикой». «Эй, товарищ патриарх, если вы почти не спите, то это не значит, что сон другим не нужен», — завертела головой девушка, щекотя волосами мне нос. «Не знаю, о чем вы там с губернатором договорились, но они предоставили такой объем информации, что сразу синтезировать лекарства для людей Сергея у нас не выйдет. Да и времени у нас всего ничего было. Впрочем, учитывая теперешние взаимоотношения Ксюши и Сергея, думаю, она в лаборатории ночевать будет». «Вот козел!» — вздохнул я. А Настя задрала голову и удивленно посмотрела на меня. Пришлось поцеловать девушку, уж очень удачно она подставилась. Впрочем, признаков возмущения замечено не было, как и попыток сопротивляться. «Так почему, козел? Ты же про губернатора говоришь?» Переведя дыхание, уточнила раскрасневшаяся Морозова, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Потому что, когда мы с ним и его людьми договаривались об оплате, все было четко оговорено, и должны они были предоставить только информацию по проблеме Сергея». Я покачал головой. «А раз он предоставил куда больше требуемого, значит, в ход пошел его очередной план. Не нравится мне это». «Может, все еще обойдется?» Девушка обхватила меня руками и крепко-крепко прижалась. «Обойдется, конечно. Причем очень дорого. Причем не мне. «Ван Кау сам будет не рад цене, которую я ему выставлю», — пообещал я Насте. «Но пока меня не будет, попроси Панову отвлечься от проблемы Кабанова и вместе с тобой обработать всю доступную информацию о зоне. Если я правильно угадал, то в переданных данных будет много чего интересного». «Ну, не знаю, мне кажется, Ксению немного перемкнуло». «Я с Сергеем поговорю по этому поводу, и думаю, он выставит правильные приоритеты у своей второй половинки. Или третинки. Призрака стоит учитывать или нет? Интересный вопрос», — задумчиво произнес я, а Настя в ответ прыснула. «Ну а пока что просто скажи по новой, что от собранной вами информации будет зависеть, насколько удачной будет наша вылазка в зону». «Ты думаешь, губернатор все же отправит тебя туда?» Морозова была в курсе происходящего и явно думала, что в ближайшее время я буду отсиживаться в лагере, за редким исключением выбираясь в город. «Не думаю, уверен». Теперь уже прижал девушку к себе. «Сегодня вечером будет совещание в резиденции губернатора. Официально подведут предварительные итоги подавления мятежа южан и спланируют оккупацию их территории. Сил самого Ван Кау на это не хватит, все же часть мятежников, причем боеспособных, уцелела и продолжает держать контроль над кварталами». «А ты-то здесь при чем?» — пробурчала мне в ключицу блондинка. «Я же говорю, официально. На самом деле, в связи с выбыванием некоторых особо ретивых лендлордов из коалиции императора и чистки, которая сейчас идет в аппарате губернатора, установившаяся за этот месяц иерархия пойдет в разнос, и губернатору нужно будет ее как-то восстановить. И при этом так, чтобы свободолюбивых лендлордов возглавлял тот, кому у них нет особых претензий». «Ты так уверенно об этом говоришь?» — пробухтела Морозова. «А может, он просто использует тебя, а потом выбросит?» «Использует, конечно. А ты думаешь, почему Прат сюда явился всего лишь на машине и почти без охраны? Может, Ван Кау и не сказал ему прямо, но определенно намекнул, что имеет на меня планы», — ухмыльнулся я. «И зная этого, несомненно, выдающегося человека, губернатор решил избавиться от двух проблем одним ударом. И значит, он предложит мне поднять упавшее знамя лендлордов, при этом сделав приманкой для затаившегося Накана и его таинственного заказчика». «Звучит как приговор, если честно», — расстроилась девушка. «Ну, только если не думать на пару ходов вперед и лезть на рожон». «То есть так, как ты обычно и поступаешь?» Немного отстранившись, посмотрела на меня девушка. «Глупости. У меня всегда есть запасной план». Улыбнулся я ей в ответ. «А к запасному плану еще один запасной». «Угу, знаю я твои запасные планы. Вон целых 4 штуки по лагерю бегает». Внезапно сменив тему, покачала головой Морозова и спрыгнула с каталки. «Эй, ты куда?» Попытался я схватить выскользнувшую из объятия девушку, но она ловко уклонилась и направилась в сторону выхода. «Пользуюсь ситуацией, пока ты не переключился на какой-нибудь план Б или В, и делаю так, чтобы никто не посмел испортить мой момент». Морозова остановилась возле двери и опустила специальный фиксатор, физически блокирующий входную дверь в модуль. «Теперь ворваться сюда выйдет, только вырезав замок. Что ж, против дополнительного осмотра возражать совершенно точно не буду, доктор». Улыбнулся я, глядя, как Настя возвращается, на ходу сбрасывая белоснежный халат и расстегивая молнию на комбинезоне. Зона. Столица. «Ан! Ушел!» Стоя на коленях перед высокой прозрачной ванной, граф Такео Накана пытался сохранять спокойствие, но это ему плохо удавалось. Впрочем, немолодого мужчину сложно было обвинить в трусости. Все же не каждый день граф имел удовольствие наблюдать, как тонкие побеги аномальной растительности медленно и верно пожирали лабораторию и находящийся в ней персонал. «Ты говорил, что Исаев у тебя в руках!» Кузнецов, или, по крайней мере, то, что когда-то было бравым кадетом летного училища, потянулся и схватился за бортик стеклянной ванны. «Ты говорил, что он не переживет ночь, но прошло уже 2 дня, а это отродье до сих пор дышит!» «Мои союзники оплошали! Они не только упустили Исаева, но и сами попали за стенки губернатора. Один и вовсе лишился головы», — произнес Накана, не отводя взгляда от выглянувшей из фиолетовой жижи руки, покрытой неприятной кроваво-коричневой слизью. «Да и Ван Кау по какой-то причине раскрыл почти всех своих агентов и пустил их на убой, чтобы помочь сбежать барону». «Это всего лишь отговорки». Следом за рукой из густой фиолетовой гадости появилась сначала голова существа, а после Кузнецов поднялся по пояс без какой-либо опоры. Это с учетом того, что глубина бассейна была не меньше 2 метров. Видимую часть Ильи покрывала тонкая фиолетовая пленка, которая прямо на глазах стала высыхать и трескаться, обнажая вполне обычную человеческую кожу без единого изъяна. «Тем не менее, это произошло!» Не вставая с колен, скинул голову на Кана. «Вы, конечно, можете меня сейчас убить, но тогда у вас не будет контактов с остатками моих людей, и ваши возможности существенно сократятся». «Возможности?» Перегнулся через край ванны Кузнецов. Его туловище вытянулось, придавая ему похожесть на змею. «Никогда не суди о возможностях того, кто преодолел часть барьеров. Ошибка эволюции». «Но вы определенно не всемогущи», — упрямо мотнул головой Накана, глядя, как вслед за пленкой стала трескаться и кожа Кузнецова. Первыми признаками этого были капельки фиолетовой крови, проступившие сквозь поры. Но они быстро испарились, будто внутри парня что-то начинало кипеть. Теперь по телу Кузнецова пошли трещины, и целые лоскуты кожи стали скручиваться, обнажая мышцы фиолетового цвета. 12, 13, 14. Не отводя взгляда от зависшего перед ним лица Ильи, считал про себя граф. С каждым своим появлением существо все дольше было способно оставаться вне бассейна. И Накана прекрасно понимал, что рано или поздно сумасшедший одаренный сможет покинуть ванну. И тогда в его, Текео Накана, услугах надобность отпадет полностью. Но не сегодня, определенно не сегодня. Все мышечные ткани на голове Кузнецова стекли вниз, обнажая череп и образуя вонючую лужу на полу. И лишь после этого существо перестало нависать над стиснувшим зубы Накана и вернулась в резервуар. «Остатки твоих людей бесполезны», — погрузившись по самую макушку фиолетовую жижу, произнес Кузнецов. «В ближайшие дни они или погибнут, или перейдут на сторону губернатора». Еще одну неприятную вещь отметил про себя граф. Если в самом начале Кузнецов действительно походил на сошедшего с ума, то теперь перед ним была куда более расчетливая особь. Будто попытки выбраться из ванны помогали развиваться мыслительным способностям парня. «И тем не менее, их еще можно использовать!» Накана опустил глаза и увидел, что на месте пятна, оставленного Кузнецовым, пророс фиолетовый мох. Проклятая дрянь умудрялась расти где угодно, невзирая на окружающую среду. Вчера, зайдя в один из отсеков лаборатории, он даже обнаружил, что клочки мха плавают в сильнейшей кислоте, постепенно пропитываясь ею и увеличиваясь в размерах. «Там, где они сейчас находятся, они бесполезны». Вновь сформировавшаяся голова Кузнецова показалась над поверхностью бассейна. «Поэтому прикажи всем, кто остался, прибыть сюда». На мгновение замешкавшись, граф оглядел помещение, где сейчас находился, встречаясь со стекленевшими глазами подчиненных. «Я не уверен, что они будут полезны здесь, да и многие из них не пройдут через зону. Это верная смерть». «Верная смерть для них наступит, если они там останутся». Голос Кузнецова, все это время звучавший будто бы в голове графа, неожиданно раздался из бассейна. «Как и для всех, кто сейчас находится в городе». Удивленно подняв глаза, Накана увидел, что в бассейне жидкость резко разошлась в стороны, и в центре можно было разглядеть зависшего в воздухе Илью. Из спины парня выходил прозрачный шланг, через который в Кузнецова с огромной скоростью поступала все та же фиолетовая жижа. Судя по скорости ее движения, парня давно должно было разорвать, но он, напротив, с каждой секундой смотрелся все живее и живее. Даже цвет его кожи вновь приобрел привычный оттенок. Не обращая внимания на выпучившего глаза графа, одаренный вытянул перед собой руки и целую минуту разглядывал их, будто бы видел впервые. Однако стоило только шлангу с противным звуком отцепиться от парня и, извиваясь, словно гигантская змея, втянуться в проеденный многочисленными дырами пол, как Кузнецов упал на дно бассейна, а жидкость с ним устремилась вверх, рассеиваясь туманом по всему помещению. «Суки, никому верить нельзя!» Необычайно четко услышал Накана шепот парня и ощутил на губах металлический привкус. «И здесь избавились, выбросив будто ненужную вещь. Но ничего». На мгновение граф подумал, что сейчас самый лучший момент зачерпнуть эфира и сжечь находящегося в опустевшей ванне Кузнецова. Но прежде чем эта мысль успела окончательно сформироваться в голове Накана, прочное стекло разлетелось на множество осколков. Мужчина едва успел прикрыть рукой лицо, защищая глаза, и ощутил, как спарывают острые стеклянные ножи его плоть. «Не рекомендую, старик, даже думать о чем-то подобном», произнес Кузнецов, присаживаясь перед истекающим кровью графом. «Тебя одарили силой, но подобные подарки не более чем нити кукловода, заставляющие тебя делать то, на что твое жалкое тело в обычных обстоятельствах не способно». «А кто же тогда ты? Кукловод или кукла?» Не обращая внимания на многочисленные порезы, поинтересовался граф, надеясь получить хоть какую-то информацию, способную продлить его жизнь. «Я? Я тот, кто доверял тем, кому доверять не стоит», — выпрямился Кузнецов. «И тот, кто смог выжить, лишь благодаря ненависти». «Очень интересно, но ничего не понятно», — не удержался Накана. Стоило Кузнецову полностью обрести человеческий вид, как графу стало гораздо проще с ним общаться. Все же, когда видишь перед собой человека, а не непонятную тварь, мозг подает сигналы, что его поведение можно предсказать. «О, старик, зря ты так расслабился!» Неожиданно улыбнулся Кузнецов, обнажая с десяток черных и тонких, будто иглы зубов. «Запомни, Перун меняется, и чем больше такие, как ты, пытаются этому противиться, тем страшнее будут ответы. А насчет того, чтобы обуздать планету, и вовсе молчу. Однако не буду портить тебе сюрприз, ведь у тебя есть все шансы дожить до восхождения, пусть и несколько в другом обличии». При последней фразе Накана дернулся и повернулся в сторону ближайшего сотрудника лаборатории, сидевшего за одним из столов с оборудованием. Парализованное тело мужчины было крепко прикреплено фиолетовыми нитями к спинке кресла, которые не давали ему упасть на пол. Накана знал, что несчастный жив, так как глаза сотрудника постоянно двигались, а веки то и дело открывались и закрывались. Словно несчастный пытался не видеть весь тот кошмар, что с ним творится, но потом, не в силах противиться слышимым лишь ему приказам, вновь открывал глаза. В то же время выросший на его груди куст с крупными фиолетовыми бутонами, распустившими крупные мясистые лепестки, едва заметно покачивался из стороны в сторону, словно под слабым сквозняком, которого не могло быть в полностью изолированном помещении. И, тем не менее, растение двигалось, а вместе с ним медленно двигались руки грядки, на которой оно росло. «Это и есть твое восхождение!» — повернулся Кузнецову Накана, с трудом удержавшись, чтобы не вздрогнуть. Перспектива стать подкормкой для инопланетной флоры его совершенно не радовала. «О, нет, старик!» — ободряюще похлопал мужчину Илья. И граф неожиданно понял, что все его многочисленные порезы затянули сами собой. «Эти люди слишком слабые, чтобы послужить чем-то другим, кроме как батарейкой. Ты и другое дело. Но если ты опять проигнорируешь мои приказы, я взращу на тебе пару этих тварей. И поверь, ощущения будут не самые приятные». Накан еще раз взглянул на полулежащего в кресле мужчину. Их глаза встретились, и губы мужчины, едва двигаясь, неслышно что-то прошептали. Впрочем, Накана и так понял, о чем просил его этот несчастный. «Выбирай, старик, у тебя последняя возможность принять решение», — произнес Кузнецов. «Или-или». «Я приведу людей», — произнес Накана, отведя взгляд от подчиненного и вставая на ноги. «И это будут самые достойные».